Глава 23. «Тормози, ядрить твою неживую лошадиную силу!» Остановил я двух бесконечно выносливых созданий, из-за которых у меня все кости внутри тела перемешались. «Да, я хорош!» Пусть и не с первой попытки, но создал на основе улучшенного заклинания поднятия нежити сразу двух костяков, соединив их с призраками. Получились эдакие полумагические кадавры из костей и маны, что перли по моей указке вперед со скоростью, близкой к автомобильной. Я еще диву даюсь, как эта колесница выдержала и не разлетелась к хренам по такой дороге. Статус легендарного артефакта она получила вполне заслуженно. Вдалеке летел в сторону Лахора большой и огромный птиц. Летел он, мягко говоря, неважно, по кривой и косой траектории. Видно, где-то вляпался. Мана еле-еле перевалила за треть от всего моего объема, так что я тяжело вздохнул, поражаясь прожорливости полученного заклинания. Всего-то и потребовалось, что смешать поднятие нежити, усиление тьмы, связь темных искусств и форма тьмы. Последнее заклинание вообще напоминало симулятор лепки из пластилина, где непроглядная тьма могла воплотиться в какой-либо форме, либо скрыть с собой какой-либо объект. Понемногу осваиваюсь с магией Аида. Неплохо. И это я еще атакующее заклинание не трогаю. Там и без учебника понятно, что такие запасы маны потребуются для активации, просто мама не горюй. Помнится, ущербный сподвижник Чернолоха очень любил швыряться копьями. Я их за артефакт принимал, и, возможно, артефактами они и были, но очень похожие заклинания есть и у Аида. А там, пользуясь силушкой богатырской и законами физики, можно так разогнать это магическое материализованное копье, что и 1000 урона за раз нанести будет возможно. Вот вообще не удивлюсь. И, вспоминая мифы и легенды, сразу в голову приходит еще одна ассоциация божественной способности — молнии Зевса или Перуна. Можно сказать, те же нюансы, лишь материал копья иной. В общем, прав Айдусик, надо становиться сильнее. Моих крох маны для серьезных заклинаний, способных нанести серьезный урон тем же титанам, недостаточно. А еще, как я уже говорил, мои заклинания при долгом поддержании эффекта, как, например, лошади Аида, которых я создал, призвал и в целом придумал, жрут ману только в путь. Понимаю, что можно решить проблему, добавив капельку божественности, чтобы лошади стали, так сказать, вечными и автономными. Но сколько у меня тех капелек? И не особо-то они накапливаются. За души убиенных приходит такой мизер, что без геноцида не разовьешься. А оно мне надо. Я ж не шизанутый. Да и сколько врагов тогда объединится против меня? Сколько союзников отвернется? Есть еще вариант — пополнить божественность, убивая избранных других богов. Желательно не из нашего Альянса Всевышних. Но даже с учетом моих сил и чуйки, я таких уникумов встречаю довольно редко. В Лахоре на глаза человек 5 попалось. Среди альвов вообще ни одного. По идее, горы Альвии, их версии титанов, и есть их боги. Но, видать, они настолько все это дело загубили и предали, что титанов этих самых теперь не видать. И есть у меня подозрение, что их недостаточную энергию мой божественный батя вместе с другими хитровыделанными богами использовал для подселения наших недобогов-титанов. Или даже сама система это сделала. В итоге и получилась такая вот трехомудрия. Ни рыб, ни мясо. Ни бог, ни титан. Геморрой ходячий. Причем гор было 5, а титанов 8. По одному на каждый континент. Нестыковка. Да и по барабану. Главное самому не тормозить в развитии. Жалобно посмотрев на меня, закричал и начал заходить на посадку Аракхи. Ветки, трава, песок и даже мелкие камни полетели во все стороны, когда грузный птиц со следами неслабой оплеухи оказался рядом. «Кто это тебя так?» Подошел я к нему и активировал заклинание поддержки. Свежесть поможет ему прийти в себя и восстановить силы. Глаза наши встретились, и я окунулся в сумбурные птичьи образы. Как он летит, парит под облаками. Как видит в небе огромную птицу, в которой я распознал птеродактиля или кого-то похожего. Как он увязался за ней, пытаясь поймать ловкого противника, и пронесся через все Холмогорье. Затем были высокие скалы горного хребта, разделяющего земли людей и мертвые земли. Прибрежные скалы, бастионы и выдолбленные в горе замки. И уже за ними, на границе мертвых земель и какой-то пустыни, уходящей за горизонт, он встретил противника, которого не осилил. «Племена гигантов? Что еще за гадость? Младшие братья титанов или отдельный вид? Удивился я, прервав контакт. Здоровое, размером с небольшое дерево, копье проткнуло крыло моего боевого товарища. Одну из лап вывихнули, отправляя в полет песчаный бархан. Вот так встретила неизвестная земля и неизвестный вид самого грозного хищника из всех, что я только знал и видел. Да, если такие к нам припрутся, будут проблемы. Но, с другой стороны, я теперь знаю, почему иссяк поток нежити. Он мерно гниет и покрывается песками на равнине, неподалеку от допотопного укрытия и жилища гигантов. Да, великаны были по уровню развития близки к человеку каменной эры, по тем образом, что я увидел. Но это отнюдь не делало из них слабых противников. Если таких вооружить и заковать в латы, боюсь, даже сотня магов не будет в силах остановить натиск этой бешеной машины разрушений. Ты еще легко отделался. И как только долетел. Да, сейчас. На твою тушу, боюсь, одного зелья не хватит. Сейчас прикинем, что у нас тут есть. Я расчехлил свои закрома, выуживая самые разные зелья здоровья, что только имелись. Регенерация заработала только после пятого, влитого в клюв в зелье, что меня обнадежило. Не придется сливать прям все запасы, ведь они — вечный дефицит. Проценты здоровья медленно ползли вверх, а я с уверенностью мог сказать, что для таких гигантских птиц, да и прочих животных, проценты восстановления здоровья отличаются от тех, что приписывает система при чтении справки человеком. И минимум в два раза. «Слушай, а давно ты уровень поднял? Что-то я внимания не обращал. Тебе бы еще немножко жирком обрасти, усилиться. Как считаешь?» Замахал крыльями и заверещал мой воробушек, возвещая о том, что он снова в строю и готов сражаться. «Нет, на великанов пока тебе рано лезть. Давай помельче добычу поищи. Тут явно хватает всяких тварей, так что давай не будем, сломя голову, лезть куда не стоит. Хорошо? Ну что, я прячу свою чудо-повозку и отзываю лошадей. Подкинешь городу на побережье?» Подошел он ко мне и пригнул шею, позволяя забраться. Легендарная колесница отправилась в экстрамерное пространство легендарного мешка, а кони рассыпались тысячи мелких костей. Солнце окончательно скрылось за горизонтом как раз к тому времени, как мы подлетали к порту. За пару десятков гексов от него находилась та искореженная битвами деревня, ставшая еще и местом переговоров двух рас. С высоты птичьего полета были хорошо видны костры и факелы, освещающие постройки и отряды сларпов и людей. Видимо, переговоры затянулись. «Давай здесь остановимся!» — потрепал я перья на шее Аракхи, и мы пошли на посадку. Оказывается, опоздал. Все уже обо всем договорились. Утром лишь планировалось официально подписать два договора, которые сегодня практически весь день две делегации обсуждали и приводили к достойному виду. Я встретился с нашими переговорщиками — Кляксой, Мавериком и Крюком. Выслушал итоги переговоров и рассказал об успехах по моей части. Над картами сгрудилось три пары глаз и одно многоглазое чудище, прикидывая геополитическую обстановку и наши первые реальные цели. «Думаю, стоит выдвигаться основным войском в сторону Караганды, номер два, и уже оттуда совершать дневные марш-броски до ближайших поселков. Заодно наемники, если сумеем их привлечь, будут добираться к нам быстрее, чем до порта. Всякая экономия времени», — предложил Маверик. «У нас много недовученных и недоформированных групп бойцов. Может, их разделить на боевые мобильные отряды и под руководством опытных релокантов отправить по флангам, то есть вдоль побережья и полукругом направить в сторону Караганды. Подкова такая выйдет. И двух зайцев убьем. На мелочь отвлекаться не придется основными силами, и молодняк в походном марше дообучаем», — предложил Крюк. «Разделяться нехорошо. Если попадет сильный отряд», — покачал головой Маверик, — «то отступим. Иначе зачем нам опытные командиры во главе притирающихся друг к другу новичков новосформированных полков?» — настаивал на своем Крюк. А я слушал и не вмешивался. Нянечка им не нанимался. Дядьки взрослые, умные, в меру талантливые. Пусть покажут себя в деле, но кое-что все-таки сказать я им хотел. В своих планах учтите следующее. Через 6 дней состоится первое официальное собрание созданного нами Империума. Кстати, подправьте в своих экземплярах договоров наименование итоговое. «В процессе, босс!» Орудуя сразу 10 ручками, корректировал договоры Клякса. Крутые у него навыки владения щупальцами. «Вот и отлично! Так вот, шаг 1. Отправить дипломатов в сторону городов, передать уведомление и письмо. Так, мол, и так. Мы появились на свет. Присоединяйтесь к нам, и весь мир вздрогнет. С ответом не спешите. Мы придем к вашим воротам и будем рады получить его лично». «Но так они тогда будут знать об атаке и готовиться», — воспротивился Маверик. «И что? Много ты знаешь городов, укрепленных стенами, с которыми не справится наше войско?» «Так у нас и войск-то почти нет. 5000 в основе, еще 5, считая, ополченцы». «Ха-ха-ха, ты недооцениваешь нас. Во-первых, половину боеспособного населения подчиненных городов и поселков можно и нужно ставить в ружье, оставляя на местах пару десятков представителей нашей военной администрации, что будут помогать местным правителям, ставшим на нашу сторону. Во-вторых, наемники. Когда пойдут слухи, они, я уверен, уже пошли, что появился крупный отряд, который идет на войну и готов щедро делиться захваченным и разграбленным. Стервятники со всего Холмогория стекутся к нам в мгновение ока. Ну и самый главный и последний момент не забудь учесть. У вас есть я. И целая неделя на подготовку. Вот увидишь, через неделю от нашего слитного марша земля будет дрожать, и белые флаги будут вывешиваться еще до появления нашей армии на горизонте». «Экипировка!» — не сдавался Маверик. «Мы уже при моей помощи укомплектовали около 50 воинов в уникальные и легендарные артефакты. Пускай и не у каждого полный комплект, но все же. А через неделю я достану экипировки и зелий еще для сотни. Или даже больше». «Ну что же...» Сооснователь Альянса и главнокомандующий наших войск тяжело вздохнул и вновь посмотрел на карту. «Тогда мы немного изменим нашу тактику. А еще я попрошу нашего гениального повара начать готовить некоторые обязательные для длительных переходов блюда в промышленном масштабе». «Босс! О, и вы тут, Аид! Срочное донесение из города!» Ворвавшийся на совет боец Маверика протянул ему письмо, и тот, раскрыв его, бегло изучил, после чего быстро передал мне. «Соратники, прошу простить меня за эту внезапность и те проблемы, что я создаю своим безобразным поведением. К сожалению, обстоятельства моей жизни так сложились, что мне необходимо срочно покинуть город и свой пост главы внутренней разведки. Я нашла ниточку, что ведет к моей семье. Я искала ее все это время и, наконец-то, получила зацепку. Очень надеюсь, что моих сил хватит решить все возникающие на моем пути трудности. Я отправляюсь к мертвым землям. Берегите себя. Вернусь, когда смогу. Передайте, пожалуйста, Дмитрию, что и меня настиг мой демон, зародившийся в той ужасной пещере в пустошах. С тех пор я стала сильнее и уверена, что у меня все получится. Ваша ужасная и тираничная Арен Сонг». «Когда она ушла?» — тут же спросил я, дочитав письмо. «Справится она. Ага, как же. Из меня-то дебила делать не надо. Дура, подождать не могла немного. Попробуй теперь найди ее в невидимости на такой огромной территории». «Кто ушел? Куда?» — не понял посыльный. «Письмо тебе кто передал, боец?» — посмотрел Маверик на своего подчиненного. «Жанна Мрак, 3 часа назад. Я сразу и побежал». «3 часа. Может, и не успела далеко уйти». Прикинул я направление ее движения и отогнал мысль о том, что письмо могло лежать у Жанны на столе кучу времени, пока она не пришла со своего дежурства. Надо бы заскочить к ней и выяснить. «Ладно, мужчины, подписывайте со сларпами договор, и давайте сделаем им небольшой подарок». Я поднялся и закинул мешок Суурта за плечи, оставив на полу легендарный сундук с чертежами храмов и прочей религиозной полезностью, переданной богами. Вкратце, пока шел, объяснил, что это и для чего. Пояснил, что лишь избранные смогут разобраться и прочесть написанное, поэтому можно чуть ли не во всеуслышание объявлять о поиске избранников богов, готовых стать жрецами. Но лучше не спешить. Те, кому нужно это все, сами должны прийти. А кому не стоит знать или кто не с теми богами дружбу водит, пускай и дальше остаются в неведении. «Босс, о каком подарке для сларпов речь?» Навострил свои невидимые уши Клякса. «Море, давайте не будем называть его безымянным. С завтрашнего дня оно станет Сларповым». «Море Сларпов, Сларпово море. А что, звучит?» — прикинул Маверик. «Мне что, опять все переписывать?» Возмутился Клякса и начал рвать на себе несуществующие волосы. Маверик между тем отвел меня в сторону и спросил, что за херня происходит, Царин. И я его понимаю. Она не только один из сильнейших бойцов и глава внутренней разведки. Она еще и козырь, который может устранить внезапно вылезших упрямых баранов на нашем пути. Ведь обычно тот, кто почувствовал силу и власть, может перепутать свое временное доминирование в небольшом регионе с реальной силой. И таких фантазеров, что тирании держат в страхе и терроре поселки, довольно много. И этих мразей мы оставлять за спиной не планировали. Показательное убийство и казнь бессильного командира для ставших на кривую дорожку полубандитских формирований — наилучший способ быстро вразумить их. Ну а дальше дело сделают такие редкие, но доступные нам системные контракты и круговая порука. Один накосячил — отвечает весь взвод. С такими можно общаться, только держа их за горло ежовыми рукавицами. Маверик это знает получше меня. Он успел многое увидеть за свою жизнь, и с многими африканскими диктаторами успел очень плотно пообщаться. Плотнее, чем тем хотелось бы. Буду искать ее. Боюсь, это не тот случай, когда она может спокойно полагаться на свои способности. Надеюсь, быстро справлюсь. Мне ведь еще сдержать свои обещания с обучением бойцов и доставкой высокоранговой экипировки нужно. Так что я отправляюсь немедленно, а ты, будь добр, доведи до ума все с проседносом. Мы пожали друг другу руки, и я молча вышел из кирпичного дома, ставшего базой для дипломатов с нашей страны, и побежал в сторону Аракхи. «Кажется, мы снова летим в злополучные мертвые земли, друг мой. Надеюсь, мы успеем сделать за эту неделю все, что я распланировал. Думаю, простому человеку это было бы невозможно сделать. Проверим, хватит ли на все это сил полубогу».